она почувствовала успокоение. Поднявшись с подушки, она поклонилась матушке Дзя и промолвила: «Не беспокойтесь, пожалуйста, бабушка. Если благодаря вашему счастью я оправлюсь от болезни, то охотно буду выполнять самую грубую, черную работу и, не жалея сил, прислуживать вам и госпоже». В голосе Фэнзе звучала такая неподдельная скорбь, что матушка Дзя невольно расплакалась. Что касается Бао Юя, то он прежде знал только одни удовольствия и развлечения. Ему никогда не приходилось испытывать больших волнений. Поэтому сейчас, видя, что все вокруг него то и дело плачут, он плакал всякий раз, когда плакали другие. Печаль близких заставила Фэнзе собраться с силами. Она даже сказала матушке Дзя несколько утешительных слов. «Бабушка, госпожа, идите, — просила она, — как только мне станет лучше, я приду вам поклониться». С этими словами она приподняла голову. «Хорошенько ухаживай за своей госпожой», — наказала Пин-Эр матушка Дзя. «Если что-нибудь понадобится, обращайся прямо ко мне». Когда, сопровождаемая госпожой Ван и остальными, матушка Дзя подходила к своему дому, она вдруг услышала громкие рыдания, доносившиеся из нескольких мест. Она уже больше не в силах была видеть горестных сцен. Поэтому, отпустив госпожу Ван, она приказала Бао Юю: «Пойди, проводи дядю и двоюродного брата и поскорее возвращайся». Матушка Дзя прилегла на тахту и опять заплакала. Юань Ян и другим служанкам на силу удалось ее успокоить. И старуха, наконец, уснула. Ну, об этом мы рассказывать не будем. Дзя Ше и другие отъезжающие не скрывали своего горя, прощаясь с родным домом. Что касается слуг, которые должны были их сопровождать, то среди них не было ни одного, который отправлялся бы в путь по собственной воле. Все они считали себя обиженными и жаловались на свою судьбу. «Поистине, расставание иногда бывает тяжелее, чем прощание с покойником, поэтому провожающие были опечалены больше, чем уезжавшие. Весь дворец Джунго был наполнен горестными воплями и стенаниями. Дзя Джен, который больше других заботился о соблюдении обычаев и правил приличия, обменявшись с братом и племянником прощальными рукопожатиями, вскочил на коня и помчался за город, чтобы устроить на первой почтовой станции прощальный пир для уезжавших. Здесь он еще раз убеждал их, что государство никогда не забывает своих заслуженных сановников, и просил не жалеть сил на службе императору. Утирая слезы, Дзя Ше и Дзя Джень попрощались с провожавшими. Сопровождаемый Бао Юем, Дзя Джен возвращался домой. Подъезжая к воротам, он вдруг заметил, что там собралась толпа, и люди о чем-то спорят. Можно было различить возгласы. Государь велел передать наследственную должность Джунго-гуна господину Дзяджену. Оказывается, люди собрались в надежде получить денежные подачки, раздаваемые обычно в богатых домах, в связи с различными радостными событиями. Но привратник не хотел их впускать, кричал и доказывал: «Какое же тут радостное событие! Наши господа давно занимают эту должность, она досталась им по наследству. Иметь наследственную должность — большой почет», — возражали люди. «А ныне ваш старший господин Дзя Ше лишился ее, и не думал, что ее вернут вашей семье.